Асбьёрнсен. Вороны у Трёста. Нередко случается, что рыбаки Северной Норвегии, вернувшись с промысла домой, находят то прилипшие к рулю хлебные колосья, то ячменные зерна в желудке у выловленной рыбы. Тогда они знают, что их лодки проходили мимо чудесных островов, о которых поется в старых дедовских песнях. Солнце светит там ярче, чем всюду, луга там зеленее, поля плодороднее, а рыба в море никогда не переводится, сколько ни закидывай сеть, всегда полна. Но не всем дано увидеть эти острова. Только чистому сердцем и смелому душой в страшный час, когда яростные волны грозят гибелью, открываются эти таинственные земли. И счастлив тот, кто ступит на их приветливые солнечные берега. Он спасен. Предание рассказывает, что в море есть три таких острова. Один остров называется Сандфлест. Он встает из морской глубины недалеко от Гельголанда, и берега его славятся рыбой и дичью. У другого острова нет названия. Словно нехотя поднимается он в водах Вестфьорда. Его ровная поверхность так и остается под водой, и только тяжелые, налитые колосья колышутся над свинцовыми волнами. Третий остров, самый большой, появляется недалеко от Рёста, южнее Лофотенских островов, и называется Ут-Рёст. Жители этой благодатной земли не знают нужды. По зеленым обширным пастбищам Ут-Рёста ходят тучные стада, поля золотятся ячменными колосьями, у причалов стоят суда с рыболовными снастями, всегда готовые выйти в плавание. Старые рыбаки рассказывают, что им случалось видеть в море неведомые корабли, которые неслись им навстречу под всеми парусами. Кажется, вот-вот корабль врежется в рыбачий баркас, но в самую последнюю минуту корабль вдруг исчезал, словно облако, развеянное ветром. «Это Ут-Рёст вышел на лов», — говорили старые рыбаки. Много лет тому назад жил недалеко от Рёста бедный рыбак по имени Матиас. Детей у него был полон дом, а добра всего-навсего лодка и коза. Лодка была старая, вся в заплатах, а коза тощая и облезлая, потому что кормилась рыбьими хвостами да жалкой травкой, которую она сама собирала на прибрежных скалах. Трудно жилось Матиусу. Дети его частенько бегали голодные, но он был не из тех, кто жалуется на судьбу и вешает голову, склоняясь перед неудачей. «Ничего, нынче ветер встречный, завтра будет попутный», — любил приговаривать Матиас, когда ему не везло. А не везло ему часто, гораздо чаще, чем везло. И вот однажды вышел Матиас в море на рыбную ловлю. Давно уже не было у него такого хорошего улова, как в этот раз. Одну за другой вытаскивал он тяжелые сети. Лодка его чуть ли не до половины была полна рыбой, и он уже радовался, подсчитывая, сколько муки и сала купит он на деньги, вырученные от продажи рыбы. Он был так занят своим делом, что не заметил, как черные тучи затянули небо. Вдруг стемнело, налетел ураган, и поднялась такая буря, какой Матиас не видывал отроду. Отяжелевшую от груза лодку так и бросала из стороны в сторону. В конце концов, бедняге пришлось выбросить за борт весь улов, чтобы не пойти ко дну вместе со своим богатством. И все-таки ему было нелегко удержаться на расходившейся волне. Но недаром Матиас прожил всю свою жизнь на море. Много часов боролся он с бурей, ловко поворачивая лодку всякий раз, когда тяжелые валы обрушивались на нее, и морская пучина готова была ее поглотить. Время шло, а буря не утихала, и туман сгущался все больше и больше. В какую сторону ни всматривался Матиас, земли нигде не было видно. То ли его закружила буря, то ли ветер переменился, только он понял, что его несет в открытое море. Он плыл и плыл, а куда и сам не знал. Вот так все и было. И вдруг среди грохота волн и воя ветра где-то перед носом лодки раздался хриплый крик ворона. Сердце у Матиаса сжалось. «Это, верно, морской дух поет мне погребальную песню», — подумал рыбак. «Видно, пришел мой последний час». В мыслях своих он стал прощаться с женой и детьми и готовиться к смерти. А карканье послышалось уже совсем рядом. Матиас поднял голову. Перед самым бортом мелькнуло что-то черное, и он увидел на обломках мачты трех огромных воронов. Но в это время сильная волна подхватила его лодку и понесла дальше. Скоро Матиас уже не мог бороться с бурей. Ослабевшие руки не справлялись с рулем. От голода и жажды он совсем обессилел, и кончилось тем, что он закрыл глаза и заснул, опустив голову на руль. Очнулся Матиас от того, что ему почудилось, будто лодка его коснулась берега и тихо покачивается на месте. Он вздрогнул и поднял голову. Тучи разошлись, сквозь разрывы облаков проглядывало солнце и своими яркими лучами освещало прекрасную землю. Склоны холмов, покрытые бархатными лугами и золотыми нивами, спускались к самому берегу, а горы до самых вершин были одеты в зеленый лесной наряд. Воздух был словно пропитан душистым запахом травы и цветов, и Матиас вдыхал его всей грудью, словно это был сладкий живительный напиток. «Теперь я спасен», — подумал Матиас. «Это утрёст». Он вытащил лодку на песок и пошел по тропинке, которая едва заметной ниточкой тянулась через ячменное поле. С удивлением смотрел Матиас по сторонам. Никогда в жизни не видел он таких тяжелых налитых колосьев. Тропинка привела его к низенькой землянке, покрытой свежим дерном. На ее зеленой крыше паслась белая коза с золотыми рогами и шелковой шерстью. А перед землянкой на почерневшей колоде сидел маленький старичок в голубом кафтане и курил трубку. Борода у него была такая длинная, что свешивалась чуть ли не до самых колен. «Добро пожаловать, Матиас, к нам на утрёст», — сказал старичок. «Пусть счастье никогда не покинет эту землю, отец», — сказал Матиас. «Но разве ты меня знаешь?» «А как же мне тебя не знать?» «Конечно, знаю», — сказал старичок. «Может, погостишь у нас?» «С радостью, отец», — ответил Матиас. «И мы хорошему человеку всегда рады», — сказал старичок. «Скоро и сыновья мои вернутся». «Да ты не видел их в море-то?» «Нет, отец, никого я в море не видел, кроме трех воронов». «Да ведь это мои сыновья и были», — сказал, посмеиваясь, старик. Он выколотил свою трубочку и встал. «Ну, входи, входи, добрый человек, небось проголодался, пить есть хочешь», и он открыл перед Матиасом дверь своей землянки. Матиас переступил порог, да так и застыл на месте от удивления. В жизни своей не видел он сразу столько всякой еды. Стол прямо ломился под тяжестью мисок, плошек, горшков, кувшинов. И чего только в них не было — и жареное, и вареное, и соленое, и копченое, и творог, и сметана, и сыр, и паштет, и целая гора бергенских баранок, и пиво, и мед. Матиас ел без устали, пил без отдыха, и все равно тарелка перед ним все время была будто нетронутая, а стакан ни на минуту не оставался пустым. Сам старичок-хозяин ел немного, говорил и того меньше, и все на дверь поглядывал. Вдруг снаружи зашумели, захлопали сильные крылья, и послышалось хриплое карканье. Дверь с шумом отворилась, и в землянку вошли три рослых, плечистых парня, один выше другого. «Вот они, мои сыновья», — сказал старичок с гордостью. Матиасу стало не по себе, когда он увидел этих здоровенных молодцов. Он поспешил встать из-за стола, но братья снова усадили его и принялись потчевать наперебой. Каждый из трех братьев ел и пил за троих, а на столе ничего не убывало, словно никто не прикасался к еде. Вино братья запивали пивом, пивом, медом, но никто из них не хмелел, а в кувшины чья-то заботливая рука все время подливала питье. К концу ужина братья совсем подружились с Матиасом, и когда они встали, наконец, из-за стола, старший сказал Матиасу: «Ну, приятель, ложись отдыхать. Завтра на рассвете мы выйдем на лов и тебя возьмем с собой. Не возвращаться же тебе домой с пустыми руками». На другое утро чуть свет, они вышли в море. Едва лодка отчалила от берега, как поднялась страшная буря. Старший брат держал руль, средний держал парус, а младший сидел на носу. Матиусу дали большой черпак, чтобы он вычерпывал воду. Ну и пришлось же ему поработать. Черпак так и мелькал у него в руках. И если бы Матиас не был весь мокрый от воды, он давно бы промок от пота. Лодка неслась под всеми парусами, и братья даже не приспустили их. А когда воды в лодке набиралось уж очень много, братья ставили ее так, чтобы она накренилась на бок, и вода водопадом стекала с кормы. Наконец буря утихла так же внезапно, как и началась. Братья достали свои рыболовные снасти и закинули в море. И Матиас закинул свою сеть. Рыбы в этих местах водилось столько, что братья то и дело вытягивали полные сети. И только сеть Матиаса как была, так и оставалась пустой. «Что же это у тебя, приятель, дело не ладится?» — сказал старший брат и переглянулся с младшим. «Ведь рыбы кругом довольны?» «Рыбы-то много, да удачи мало», — ответил Матиас. «Может, у тебя сеть негодная?» — сказал средний брат. А младший прибавил. «Возьми-ка вот эту, она у нас запасная». Матиас закинул новую сеть, и не успела она погрузиться в море, как ее уже надо было вытаскивать. За всю свою жизнь он не выловил столько рыбы, сколько выловил теперь за один раз. Когда лодка была полна рыбой до краев, братья опять поставили парус и повернули лодку к берегам своего чудесного острова. Подул попутный ветер, и лодка скользила по волнам так же легко и быстро, как и тогда, когда она шла порожнее. Вернувшись на берег, братья вместе с Матиасом вычистили рыбу и развесили на вешало сушиться и вялиться. На другой день снова вышли в море, и в какую бы сторону они ни плыли, ветер всегда был для них попутный, а рыба словно поджидала их сети. Целую неделю прожил Матиас на Утрёсте и, наконец, стал собираться домой. Хозяева не удерживали его. Они отдали ему всю рыбу, которую наловили в тот день, да сверх того подарили ему на прощание новый восьмивесельный бот. И в придачу к нему мешок муки, целую штуку тонкой парусины, бочонок сала и еще много всякого добра. Матиас не знал, как и благодарить старика и его сыновей. «Век не забуду вас и вашу счастливую землю», — говорил он, кланяясь. «А не забудешь, так милости просим к нам опять на ту весну», — сказал старичок. «Поедешь с нами рыбу продавать. К твоему приезду она как раз высушится». «Да как же мне вас в другой раз найти? Нынче-то меня буря к вам забросила». «А ты следуй за вороном, когда он прямо в открытое море летит. Вот и найдешь нас», — сказал старичок. «Ну, попутного тебе ветра, прощай». И не успел Матиас отчалить от берега, как Утрёст скрылся в тумане. Кругом, куда ни посмотришь, без конца и без края простиралось море. Попутный ветер подхватил лодку Матиаса и понес к родным берегам. Весь год прожил Матиас дома без горя и забот. А весною, чуть только миновали зимние бури, он снова снарядил свою лодку и вышел в море. Сразу же над его парусом закружился ворон. Ворон хрипло крикнул три раза и полетел, показывая Матиасу путь к берегу Утрёста. У причалов чудесного острова уже стоял наготове корабль. Матиас никогда не видел такого большого, богатого корабля. Он был до того велик, что от носа до кормы не долетал человеческий голос, и поэтому посредине корабля стоял матрос, который, услышав команду штурмана, передавал ее рулевому. Да и то обоим приходилось кричать во все горло. Хозяева Утрёста уже погрузили на корабль рыбу своего улова, и теперь оставалось только снести в трюм долю Матиаса. Но сколько ни снимали рыбы с вешал, на которых она сушилась, рыбы на вешалах не становилось меньше. На Утрёсте ни в чем не бывает убыли. Наконец трюм был набит доверху, и корабль отчалил. В Бергене Матиас удачно продал свою рыбу и на вырученные деньги по совету старика купил двухмачтовое судно со всем рыболовным снаряжением. — Ну, Матиас, — сказал хозяин Утреста, прощаясь с ним, — пришло время нам расставаться. Ты нас больше не увидишь, но пока сердце у тебя доброе, а душа отважная, мы будем стоять подле тебя у руля, своими плечами подпирать мачту, когда буря будет гнуть ее, вместе с тобой будем закидывать сети, и счастье не покинет тебя. Так оно с тех пор и пошло. Какое бы дело ни начал Матиас, удача ни разу не изменила ему, а беда далеко обходила его дом на суше и корабль на море. И всегда, когда он вел свой парусник по неспокойным морским волнам, когда он закидывал свои сети и вытаскивал их, чьи-то невидимые руки помогали ему держать руль, ставить паруса и тянуть сеть. Правда, никогда больше не довелось ему увидеть волшебный остров и его щедрых хозяев, но каждый год в тот самый день, когда буря принесла его к чудесным берегам Утреста, он убирал парусник разноцветными флагами и зажигал огни в честь своих невидимых друзей.